Музыка, мой драг, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога, мой дом, небо, моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе, мой друг, музыка, мой драг, и все, что вокруг, я могу сыграть. С надеждой на крыльях, живущий на грани, поющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крыльях. С надеждой на крыльях, живущий на грани, поющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крыльях. По холодным крышам, размашистым вальяжным шагом, распихав страх и боль по бездонным шахтам. Черно-белый плацдарм, как доска для шахмат, ушатанный подъезд, да ну как поет душа там. Вместо заката для обшарпанных общак и пятиэтажек, дым и сажа из заводских оранжево-ржавых скважин. Спальный район, гонор и дерзкий тон. Усвоив урок, он понял, что этот мир огромный детский дом. Заставь их очутиться в твоей шкуре. Заберись в их души по шнуру шура, пусть даже штурмом. Шесть чувств, как шесть струн на гитаре. В ожидании зал замер, дерзай, брат, сыграй им. Не все поймут, не все найдут в тебе себя. Придут однажды, уйдут навсегда. Не все оценят твой талант и характерный почерк. И ты останешься для них так одним из прочих. Без афиш, без рекламы по радио. Маленький клуб где-то на самой окраине. Розданные по рукам самопальные флаеры. Плюс рассылка ВКонтакте, знакомые спамеры. И в зале только близкие, те, кто по спискам. И ты один на один за кулисами с мыслями. Это слишком мизерно для миссии. Может отменить все, но вот тебе дают микро. Минусок с диска. Звук не в умате, голос в колонках тихий. Микрофонит, и ты без страха охрипнут, как псих. Читаешь на крики, район знает наизусть. И подхватив, поет с тобой дебютный хит твой. Вследствие определенных событий 22 июля ты проснешься очень знаменитым. Будет все, концерты, гонорары, клипы. Но тот первый выход на сцену никогда не сможешь забыть ты. Но это все будет потом. А пока два десятка рук под потолком. У самого края безумно счастливый, без четкого плана, но с надеждой на крылья. С надеждой на крылья, живущий на грани, боющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крылья, живущий на грани, боющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крылья. С надеждой на крылья, живущий на грани, боюсь с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крылья. Сколько людей, столько же мнений. И кажется иногда, что всех умнее. Сколько людей, столько же истин, ты не гений. Обмани всех, притворись им, брось миру вызов, страх трусливый призрак. И там, где сильный слился, слабый на последних вывез. Когда мудрец утратил истинный смысл, глупец в ладонях принес мудрецу, им же разбросанный бисер. Огромный урман прячет от нас солнце за тучами. Друг другу нас куча, просто ночуем в холодных лачугах. Просто хорошие люди, без права на чудо. Я не лучше других, но не хочу так. Мои истории для тех, кто не боится любви. Для тех, чьё открытое сердце способно вместить в себя весь мир. Бит звучит простенько и как-то не модно. Да, но я ценю музло, не за модный звук, а за тепло в нём. Это музыка на закате, ты отводишь глаза, чтобы снова не заплакать. Походу наш мир создал безумный дизайнер, и в нем запер, чтобы ради забавы с азартом терзать нас. Моя музыка для тех, кто отверг кем-то навязанный вектор. Отверг разум, закованный в клетку, сводя с ума своими бреднями предков. Был не понят и предан, доктор сказал, это лечит. И теперь Саши нет тут. Каждый перед Богом наг, жалок и убог. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Бетховен, придя из школы, усевший за комп, написал шедевр в себе моль минор, не зная нот. Студия, вернее, обшитый поролоном балкон, заведенный через путь на комп микро. Против законов жанра, против навязанного стиля. МС без четкого плана, но с надеждой на крылья. С надеждой на крылья, живущий на грани, боющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крылья. С надеждой на крылья, живущий на грани, боющий с надрывом у самого края. Пусть немного наивно, без четкого плана, но с надеждой на крылья. большого плана, но с надеждой на крылья.